Ради вас что угодно. Забирай. А ты садись в мою машину. Довезу до Кутузовского. Еще через 5 минут я попросила. А можно тут выйду? Сяду на метро. Валяй. Я вытащила кошелек. Сколько я вам должна? Константин Михайлович хмыкнул. Тебя как звать? Лампа. Как? Евлампия. Сокращенно Лампа. А я Костя. Так ты, значит, денег мне дать решила? Думаешь, богаче меня? Я оглядела его безупречно одетую фигуру, увидела золотые часы, перстень со сверкающим камнем и ответила: «Пожалуй, нет». «Тогда до свидания». «Да, а возьми мою визитку, может пригодится. Кстати, и мне свой телефончик оставь, на всякий случай». Я продиктовала номер Валябьеве, а потом спросила: «Вы помогли мне? Нарушили свои планы? Почему?» «Да какая тебе разница?» — хмыкнул Константин. «Ступай. Понравилась ты мне. К тебе что, мужики не пристают?» «Нет», — ошарашенно ответила я, вылезая из шикарной тачки. «Никому до сих пор это в голову не приходило. А мне пришло!» — крикнул Константин и, мигом вклинившись в ленту несущихся по проспекту машин, исчез за поворотом. Я медленно побрела к метро «Киевская». «А что? Еще очень даже ничего выгляжу. Сохранила фигуру, волосы. Правда, первая молодость осталась позади. Ну что? Кто сказал, что понравиться мужчине может только 18-летняя девочка? Этому Константину за 50. Естественно, что он обращает внимание на дам моего возраста. Я ему должна казаться молодой. А потом... У меня и впрямь аккуратный нос, большие глаза с густыми черными ресницами. Я очень хороша собой, а сегодня просто изумительно выгляжу. Больше 30 никак не дать. На пути попалась витрина какого-то бутика. Я остановилась и, решив полюбоваться собой, уставилась в зеркало. Оттуда на меня глянула тетка с красной, просто помидорной мордой. Не слишком густые светлые волосы стояли на голове дыбом. Щеки покрывали серо-черные пятна. На подбородке и шее размазано что-то красное. Сарафан мятый, словно его долго топтали и жевали собаки. В довершение всего, чуть пониже талии виднелась дырка, небольшая, но приметная. На секунду мне показалось, что в витрине отражается кто-то совершенно незнакомый, но уже через секунду до меня дошло. Это чудовище — я. В полном смятении я влетела в Макдональдс и добежала до туалета. Так, понятно. Черные и красные пятна — это тушь с помадой, которые от жары стекли с морды лица, превратив меня в нечто больше всего напоминающее авангардное полотно. Кое-как приведя себя в порядок, пригладив волосы и умыв лицо, я продолжила путь в глубоком недоумении. Похоже, Константина привлекла не моя неземная красота. Что ж тогда? Неужели издали видно, что я обладаю редким умом и потрясающей сообразительностью? Глава 18.